Глава третья. Мор. Через мгновение кто-то оттолкнул синего от окошка, и сквозь мелкие прорези решетки я увидел Алину. Она кричала, но дверь бункера не пропускала ни единого звука. Била кулаками в дверь, но была не в силах открыть ее и помочь мне, обрекая весь город на верную смерть. «Выживи!» — произнес я по слогам, чтобы она смогла прочесть слово по губам. Я обернулся и отошел от двери бункера, ведущего под землю. Оттуда мне уже никто не поможет. Дикое жужжание заполнило улицу. Ко мне приближался рой неведомых тварей, который внушал ужас целому городу. А это было именно так, ведь я успел увидеть неподдельный страх в глазах людей. В свете фонарей проявились силуэты мутировавших пчел размером с домашнюю кошку. Их были сотни, и они явно были агрессивно настроены. Я встал под ближайшим фонарем и приготовился отбиваться кулаками. А что я еще мог? Помирать, так в бою. Сощурил глаза и стиснул зубы, приготовившись терпеть невыносимую боль разрываемой плоти. Ведь у этих жутких созданий были жвала, которыми, я уверен, они выдирали целые куски мяса. Да и питаются они, по всей видимости, плотью, либо кровью. Им бы больше подошло название «полосатые летучие пираньи». Прошла минута, две, но на меня никто не нападал. Я сглотнул, засевший в горле ком. Рой кружил вокруг меня, подобно урагану, но ни одна из особей не подлетала слишком близко. Может быть, они боятся света? Нет, одиночные пчелы спокойно пролетали по свету. Заметил, что воздух вокруг изменился. Повсюду витали крошечные светящиеся частицы. Пыль разного цвета, и она обволакивала каждую из окруживших меня особей. По коже пробежали мурашки. Я понял, что чувствую все происходящее вокруг. Неужели именно так пчелы поглощают свою добычу? Да нет, тогда бы их не боялись настолько, чтобы среди ночи со всех ног ломиться в бункер. Чем дольше я всматривался в клубящуюся в воздухе пыль, тем четче ощущал происходящее. Словно это был некий проводник, с помощью которого можно было дотянуться до любого живого существа. Обернулся. Возле входа в бункер также парили частицы. Но внутрь они не проникали, и происходящее за дверью оставалось загадкой. Но вот пчелы. На миг показалось, что я смогу их подчинить, просто потому, что мой мозг более развит. Нужно было попробовать. Я сосредоточился, направил в пространство одну единственную мысль — подчинитесь. Ничего не произошло. Мутанты продолжали летать вокруг меня. Тогда уже ни на что не надеясь, я выкрикнул «Остановитесь!» И пчелы послушались. Нет, они не остановились в прямом смысле этого слова, но каждая осталась парить на месте. Страх мигом исчез, и на лице невольно расцвела улыбка. Снова попробовал издать мысленный сигнал, и на этот раз увидел, как еле заметный импульс прошелся по частицам вокруг. За мной! Я пошел к двери бункера, а сотни громадных пчел полетели за мной. Встал у зарешоченного окна с расставленными руками, прямо показывая, что я — повелитель самых страшных врагов тех, кто оставил меня на верную смерть. Пару минут из-за решетки на меня смотрело неизвестное лицо, а вскоре решетка отодвинулась. Но люди не спешили выбираться наружу. Смотря на ошалевшее лицо незнакомца, я не удержался и усмехнулся. «И что вы там, до скончания веков сидеть собрались?» Понятное дело, что меня никто не услышал, но хоть настрой должны были понять. Дверь бункера отворилась минут через 15. К этому времени серьезность вернулась и на мое лицо. Алина выбежала первой, и через миг уже повисла на моей шее. Я с облегчением приобнял ее. Она с удивлением и опаской смотрела то на меня, то на огромных пчел и не знала, что сказать. Спустя некоторое время девушка наконец-то заговорила. «Там все городские в шоке. Ты что, смог приручить рой? Как тебе это удалось?» Алина была единственной, кто приблизился к рою так близко. Я смотрел на медленно поднимающихся людей. Это были явно не гражданские, о чем говорили автоматы в руках, и полное отсутствие страха на лицах. Один из мужчин вышел вперед, пристально разглядывая меня. На вид ему было под 50, одет в такой же зеленый камуфляж, как и большинство местных. Алина встала позади меня, после чего я заявил. «Мы хотим уйти. Прямо сейчас. Не чините нам препятствий, и я не натравлю на вас этих прелестных созданий». Я развел руками, и по моей неслышной команде пчелы взлетели над головой, образуя полукруг. «Вот так сразу?» Незнакомец, смотревший на меня из стеклянного окошка последние 15 минут, неодобрительно усмехнулся. «Думаешь, что можете выжить вдвоем? Наивные дети. Судя по тому, что мне успели рассказать, вы ничего не знаете о нас и не видели даже сотой части тех опасностей, которые поджидают вас за стеной». «Лучше так, чем по вашим законам», — ответил я. «А что тебя не устраивает? Смотрю, с правом силы у тебя все в порядке, новенький. Кстати, нас не представили. Я — князь». Он протянул мне руку. «Макс», — я пожал протянутую руку. «Моя подруга не хочет быть выданной замуж насильно, а я не хочу, чтобы она расстраивалась», — заявил я. «Хм, так победи в схватке за нее, все просто». В мутных глазах мужчины-мутанта сверкнула настоящая тьма. «С твоими способностями это не составит труда. Да и сомневаюсь, что найдется много желающих бросить тебе вызов после такой демонстрации силы. Понимаешь? Если ты хочешь, чтобы мы остались и вносили свой вклад в развитие города, то почему бы тебе просто не уступить нам?» — парировал я. «Если я позволю вам нарушить закон, завтра это потребует сделать кто-то другой. Понимаете, о чем я? Потом начнется хаос, и вскоре от нашего города останутся лишь руины». Мы смерили друг друга взглядами, после чего я продолжил. «Нам нужно пару минут поговорить наедине. Я хочу все обдумать». Глава города кивнул, а я взял Алину за руку и отошел метров на 50. Все это время пчелы-мутанты покорно следовали за мной. «Я понимаю, что ты не хочешь быть выданной замуж насильно», — начал я говорить. «Но как насчет того, чтобы я победил в испытании, и тогда мы останемся жить в городе? По крайней мере, временно, пока не разберемся получше в этом мире». «Ты так говоришь об этом, будто это расплюнуть», — ответила Алина. «Я не думаю, что это будет легко, но я справлюсь». Алина взглянула мне в глаза. Ее выражение лица было холодным, словно сердце девушки замерзло вместе со всем остальным. Она поджала губы, после чего произнесла: «А если ты проиграешь? Что делать тогда?» «Я не проиграю. Ты же говорила, что доверяешь мне. Разве что-то изменилось?» Девушка молчала и размышляла. Но по всем признакам я видел ее тревогу. Пусть еще пару часов назад побег мне казался лучшим решением. Однако сейчас все изменилось. Я чувствовал силу и уверенность. А еще что-то внутри меня говорило о том, что я делаю правильный выбор. Но не зная ничего об этом мире, можно жестоко поплатиться за свою поспешность. «У меня есть идея. Пойдем», — позвал девушку за собой. Встав напротив князя, я громко высказал свое предложение. «Мы можем провести схватку сейчас? Это же не нарушает правила». Глава города ехидно улыбнулся. Я вгляделся в пространство и понял, что при желании смогу дотянуться и до князя. Но смогу ли подчинить? Решил пока не рисковать. Мало ли, какие у него способности, раз он стал главой города, да еще и назвал поселение в свою честь. Мужчина пожал плечами и ответил: «Можем, но понадобится время, чтобы собрать список желающих обладать девушкой. Кстати, какое у нее имя?» «Алина», — представилась девушка. «Нет, другое имя, ассоциативное. Все, у кого есть способности, должны использовать отличительные имена. Людям так проще общаться, понимаете?» «Да», — ответила девушка. «Зови меня Лавина». «Хм, тебе подходит», — князь подмигнул девушке. «Прежде чем мы начнем составлять списки, Макс, ты не мог бы убрать своих мутантов? Пока они на улице, люди не выйдут из бункера». Я оглядел своих подручных. Не думал, что так сразу придется расставаться с гарантией своей свободы. Но, судя по интонации князя, особого выбора у меня не было. А если я прикажу им отлететь как можно дальше, скорее всего, просто потеряю над ними контроль. И тогда не знаю, что случится. Рисковать не хотел, ведь это могло стоить кому-то жизни. «Если можешь, убей их», — приказал князь. Зрачки и белки глаз мутанта наполнились чернотой, словно в них отражалось окно в потусторонний мир. Я кивнул и попросил Алину отойти подальше. Понимал, чего добивается князь, но в то же время это была прекрасная возможность лишний раз показать свою силу. Сейчас, как никогда, надо быть сильным. Нельзя показывать нерешительность перед остальными. Тогда точно придется возвращаться к плану побега. Туда, где больше ничего не осталось. Я раскинул руки и удостоверился, что импульс дойдет до каждой особи. «Сдохните!» — мысленно приказал я, и огненно-рыжий поток частиц отправился к каждому крылатому мутанту. Жужжание вмиг прекратилось. Одна за другой пчелы падали мне под ноги. Пришлось прикрыть голову руками и отойти. Каждая из бьющихся в конвульсиях туш весила не меньше 3 килограммов. Через пару секунд пчелы прекратили биться за жизнь, и на улице красовалась лишь гора полосатых трупов. Стоило, в сожалении, от потери столь весомого аргумента прикрыть веки всего на секунду, как зрение снова стало нормальным. «Классно ты их уморил», — отметил один из вооруженных мужчин. «Уморил», — князь повторил это слово, будто пробуя его на вкус. «Мор, а тебе подходит». Я не мог не согласиться и улыбнулся. Этот князь явно не промах. Пошел мне навстречу, но выставил все в свою пользу. Только вот я тоже не пальцем делан. «Тогда зови меня Мор». «Как скажешь, Мор», — ухмыльнулся глава города и отошел к своим. Князь передал людям приказ выбираться из бункера. 2 сотни человек постепенно поднимались по металлической лестнице друг за другом. Один за другим они выходили и с ошарашенными глазами смотрели на груду пчелиных трупов и обходили их стороной. Женщины и дети выходили быстро, а вот каждого из мужчин останавливали помощники князя, те же вооруженные ребята, стоявшие подле него во время нашего разговора. Каждому задавали один и тот же вопрос, тыкали в Алину карандашом и на меня, и что-то записывали в толстой тетради. «Желающих собирают», — предположила стоявшая рядом девушка. «Походу. Да ты не переживай», — спокойно проговорил я. «Мне бы твою уверенность», — недоверчиво высказалась девушка, поправляя прядь белоснежных волос. «Я лучше умру, чем лягу под одного из этих грязных болванов». Она смотрела на мужчин, которых не отпускали домой без ответа на заветный вопрос. Внешне они сильно отличались от тех, с кем мы ехали до города, и большинство местных можно было спокойно сравнить с крестьянами, о чем кричала их простоватая одежда. Пока все это происходило, я невольно вспомнил о своих родителях. Интересно, как они там? Все ли с ними в порядке? Но свои переживания пришлось оставить внутри. Закрыть на самый прочный замок, чтобы ни одна эмоция не отразилась на лице, чтобы никто не усомнился в моей силе. Ведь каждый из мужчин смотрел не только на Алину, но оценивал и меня как потенциального соперника. «Как думаешь, у людей в бункере может быть антидот от всего этого?» — неожиданно задала вопрос Алина, посмотрев на свои белоснежные пальцы. «Не знаю, но вскоре мы узнаем и это». Я заметил, как все представители мужского пола разошлись, а один из доверенных людей князя приблизился к нам. «Мор!» — позвал он меня. «Да, а ты кто такой?» — рефлекторно ответил я. Вблизи стало заметно, что кожа на неприкрытых местах у мужчины зеленого оттенка. В свете фонаря она поблескивала, как у змея. «Ящер!» — он улыбнулся и протянул мне руку. «Я пожал. Ты остался последний». «В смысле последний?» Я нахмурился, но навряд ли ночью это кто-то увидел. «Последний не прошел опрос. Не тупи!» — усмехнулся зеленокожий. «Итак, Мор, ты будешь проходить испытание за право владеть лавиной?» «Буду». «Вот и славненько». Ящер что-то записал в тетрадь, а затем закрыл ее. «Сколько желающих набралось?» — взволнованно поинтересовалась Алина. Или, как теперь ее следует называть, лавина. «Всего 5 мутантов, самые сильные из нас. Князь тоже будет участвовать?» — спросил уже я. Меня смутило, что ящер сделал акцент на силе соперников. «Нет, у него уже есть жена. Будут сильные из одиноких», — усмехнулся мужчина. «Ясно. Так как будет проходить испытание?» «Да все просто», — отмахнулся зеленокожий, словно рассказывал о школьных соревнованиях по бегу. «На листках пишут 5 цифр, положат в шапку, а кандидаты будут тянуть. Это и будет ваша очередность. Сначала бьются 1 и 2 номер, а потом, как один выбывает по праву первой крови, подходит 3-й кандидат. То есть, если мне выпадет 1 или 2 номер, то придется сражаться со всеми остальными?» «Да, пока не вылетишь или не победишь». «Ясно», — протянул я, успев пожалеть о решении остаться в городе. «А когда начнется это вакханалия?» «Как труп из площади уберут? Обождите полчаса. Вон, зайдите к тете Клаве пока, она накормит. Ужин, небось, пропустили». Я поблагодарил ящера за ответы и уже хотел взять Алину за руку, чтобы пойти пересидеть в знакомом деревянном домике. Но девушка демонстративно засунула руки в карманы куртки и молча пошла в нужном направлении. И когда только я успел ее обидеть, вот как понять этих женщин? Тетя Клава встретила нас обычным ворчанием. «Уже и поспать старой женщине не дают. Так вы ж говорили, что ваша особенность как раз отсутствие сна», — парировала Алина. «А, всё-то вы знаете. Садитесь за стол, сейчас разогрею чего-нибудь». Тон старухи стал мягче. «Пироги с капустой и щи остались. Будете?» «Будем», — мы ответили одновременно. Я был голодный, как волк, или скорее, как пчела-мутант, но из-за бурно сменяющихся событий и не вспомнил, что последний раз я ел за час до прибытия в город. Пироги и суп были отменные, о чем я поспешил сообщить тете Клаве. «Да ты прожуй, а потом говори», — уже по-доброму пробубнила старушка. «Безумно вкусно», — повторил я, и бабка расплылась в улыбке. Мы поели, поблагодарили тетю Клаву и вернулись на площадь. Вроде полчаса назад здесь не оставалось никого, кроме доверенных мутантов князя и уборщиков. Как я узнал, так провинившиеся отрабатывают наказание, что-то вроде общественных работ. Видимо, здесь много нарушителей порядка, раз город удается поддерживать в такой чистоте. Сейчас здесь столпились чуть ли не все местные. Мы протолкнулись через толпу в центр круга из зевак, где нас уже ждал князь и еще четверо желающих побороться за право обладать лавиной. Трех соперников я не знал, но двое из них ехали с нами в город во втором фургоне. А вот четвертого успел узнать получше. Это был Лысый. И сейчас он со скалом смотрел на меня с явной жаждой взять реванш за свое поражение на стоянке. «Начинаем!» — огласил князь, поднял и показал каждому из претендентов армейскую каску, где лежали 5 одинаковых свернутых бумажек. А потом обратился к собравшимся горожанам. «Дамы и господа, мы собрались этой темной радиоактивной ночью, чтобы посмотреть за честным поединком. Сегодня ночью зверь, мор, туман, лысый и берсерк будут биться до первой крови за право обрести жену в лице прекрасной повелительницы льда и холода, лавины». Князь указал на девушку, и в тот же миг на нее обратили взор сотни собравшихся. Я слышал перешептывание людей позади. «Ничего, такая девка. Больно бледная. Жаль, у меня нет способностей, так бы тоже вызвался. Такой бы я точно вдул». «Тяните жребий», — закончил князь. Я тянул последним, развернул мелкую бумажку и на мгновение застыл. «Мне придется биться первым».